Глава 45. Теряясь в догадках, я спешила по коридорам Академии, следуя за электровеником по имени Чере Анна Атави. Матерясь про себя, на чем свет стоит, я уже тихо ненавидела того, кто ко мне пришел в столь неурочный час. Причиной моего недовольства были мышечные боли. Ноги казались неподъемными бревнами, руки непослушными чужими элементами моего тела. В них чувствовалась такая вселенская усталость и тяжесть, что мне хотелось только одного – под струи теплого душа и завалиться спать. Не представляю, что будет завтра, ежели уже сейчас так ломит. «Вот, проходите!» Комендантша резко остановилась, и я чуть не врезалась в ее сухую спину. «Прошу, Элия Фаруна!» Женщина толкнула какую-то дверь и замерла, ожидая, пока я пройду внутрь. «Халу!» Услышала я знакомый голос. «Дай угадаю, вас гоняли на арене?» Коли коротко хохотнул. «И тебе не хворать!» Я проковыляла к креслу и с тихим стоном на него опустилась. «Представляешь, я ведь тренированная девушка. Столько времени проводила в лесу, много бегала и прыгала. А тут это была просто убийственная тренировка. Ваш преподаватель Ленард Хансен?» «Не знаю», — фыркнула я, стараясь сесть так, чтобы нигде не болело. Но это оказалось невозможно. Он не представился. «Молодой, приятной наружности, с черной бородой?» — допытывался Коля, присаживаясь напротив. «Угу, похоже, он самый», — промычала я и, наконец, села более-менее удобно и с любопытством осмотрелась. Мы оказались в уютно обставленной комнате с выкрашенными в светло-зеленый цвет стенами. Два кресла, обшитые темно-зеленой тканью, деревянный стол между ними и камин, сейчас не горящий. Три масляные лампы в колпаке под каким-то мутным подобием стекла освещали помещение ярко-желтым светом. Уютно. «Это переговорная», — словно прочитав мои мысли, пояснил гном. Он следил за моим лицом своими темными глазами. «Как ты тут? Как Кэрри?» «Она, наверное, уже дрыхнет», — буркнула я недовольно с легкой ноткой зависти. «Арена непростая, Аруна. Там везде ливеновские печати. Они активируются, стоит тебе начать тренировку. Вас же попросили снять все амулеты?» «Да», — поморщилась я. «И вышить руны на одежде я не успела». «Тебе не позволили ступить на территорию для тренировок, если бы ты это сделала. Правила Академии, перечитай их еще раз. Тщательнее». «И что там с этими печатями на стадионе?» — спросила я. «То есть на арене. Ты не заметила ничего странного?» «Да там все было странным. Магозрением видела какую-то белесую пелену. Она пудовыми гирями ложилась мне на ноги и не давала нормально двигаться», — возмущенно воскликнула я. «Когда нам приказали бежать 10 кругов, уже на шестом я еле тащилась, а девчонки послабее меня мчались мимо, как те козочки. Правда, к 10-му кругу я их нагнала. Да и вообще они стали выглядеть не лучше меня, даже похуже». «В общем», — вздохнул Коля, решив пояснить произошедшее более подробно. «Все поле перекрыто магическими заклинаниями, причем начертательными, под песком, в стенах ограждения и даже в снарядах. Все эти печати воздействуют на тренирующихся. Каждому дается максимально высокая нагрузка, но которую маг способен вынести. То есть Кэролайн, например, уступает тебе в физической подготовке. На нее заклинание будет действовать слабее, чем на тебя». «Бя!» — воскликнула я, дернувшись, и тут же пожалела об этом. «Утешает только одно — тренировки всего 2 раза в неделю», — шикнула, растирая бедро. «Это пока. А вот с осени каждый день». «Но зачем?» Моему возмущению не было предела. «Таким образом, до 18 лет вам максимально прокачают магические каналы и укрепят физическую оболочку», — просто сказал Коля. «Настолько, насколько ваше тело вообще способно развиться. Но все это индивидуально. Многое зависит от наследственности, от изначальной подготовки и вообще стремлений самого разумного, но во многом еще и от второй части этой же дисциплины. От практической магии. Тот еще предмет!» — поморщился гном. «Ясно!» — прикрыв веки, буркнула я. «Величайшая победа — победа над самим собой!» — негромко процитировала я. «Бесит!» «Хорошие слова! Отражают саму суть философии занятий по закалке духа и тела. Не переживай, втянешься. Главное, выпивай каждый день не меньше 2 стаканов со свежим взваром кариллы. Тело быстро восстановится. С поставками кариллы у тебя не будет проблем. Я уже распорядился», — улыбнулся гном. «Кстати, а почему ты пришел? Вроде как должен был домой уже уехать». «Возникли срочные дела». Коля мигом собрался, сосредоточенно посмотрел на меня и негромко спросил. «У тебя есть возможность отправить сообщение Ансгару?» И пододвинул ко мне сложенный в несколько раз лист пергамента. Раскрыв записку, быстро пробежалась по ровным строчкам. Почерк принадлежал Коле. «Готовится нападение на группу эльфов, взявших нас в плен в прошлом году. Предлагаю твоему дяде присоединиться к веселью и поставить на место взорвавшихся анденшонов. Мой род предоставит оркским воинам артефакты связи, броню, оружие и боевые артефакты, а также подпишем соглашение о сотрудничестве. Сбор у главного брода Сальваны в середине августа». «О, как интересно!» Вскинув бровь, внимательно посмотрела на Коля и вернула ему пергамент. «Ты же понимаешь, что нам нужны союзники, а это прекрасная возможность быть не на словах и бумаге», — одними губами заметил Коля. «Хорошо, я попробую связаться с домом. Есть один вариант», — вздохнула я. «Думаю, должно получиться». «Нужно это сделать сейчас». Гном смотрел на меня, не моргая. «Сейчас?» – удивилась я. «Да, я должен понять свой маршрут», – пояснил он. «Ок», – пожала плечами я. Тут раздался стук в дверь. «Войдите», – ответил гном, и в помещение вошла женщина с подносом в руках. «Как вы и просили, Грах Петер». Тетка сгрузила свою поклажу на столик и не спеша вышла, негромко прикрыв за собой дверь. «Пей, ешь, это все для тебя», — откинувшись на высокую спинку кресла, улыбаясь, предложил друг. Сладкая булка и горячий отвар кариллы с медом резко подняли мне настроение и вернули часть сил. «Ладно, я готова», — через несколько минут тишины известила его я. Пересев со стула на пол, приняла позу лотоса, прикрыла глаза и постаралась выровнять дыхание. «Я тебе не помешаю?» «Если будешь молчать, то нет». Послышался шорох, а потом все стихло. Сложив раскрытые ладони на коленях, постаралась выкинуть из головы лишние мысли. Сила, хранящаяся в моем теле, мягкой волной поднялась и качнулась наружу, освещая пространство перед внутренним взором волшебным туманом, подсвечивая вещи в помещении, указывая на мерно стучащее сердце сидевшего гнома и выхватывая тонкую красную нить, тянувшуюся от моей ноги куда-то в дальний угол и дальше, прочь за территорию школы. Это была связь души с иной сущностью, и пусть сейчас она истончилась, но все равно оставалась достаточно крепкой. «Джер, друг мой!» — позвала я. Тишина в ответ длилась долго. Я почувствовала, как от напряжения заболели плечи и заломило в висках. По лбу скатились крупные капли пота, и когда решила, что ничего не выйдет, до меня донесся глухой, похожий на рычание, ответ. «Аруна!» «О, как я рада тебя слышать!» — облегченно воскликнула я. «Как вы там? Как мама? И Анс?» «Хорошо, вернись!» «Мне нужно отучиться хотя бы год!» — ответила я, стараясь показать эмоциями, насколько скучаю. «Слушай внимательно и прошу тебя, передай мое сообщение дядюшке Ансу как можно скорее, ибо силы мои на исходе. Напиши ему, если не сможешь сказать». И я огласила предложение рода Петеров, после чего принялась ждать ответа. Солнце давно уже ушло за горизонт, значит, Джерард где-то неподалеку от поселения. Эти минуты ожидания дались мне тяжело, Меня буквально вырубало на месте. Силы тратилось немерено. А еще на мне не было ни одного артефакта, чтобы взять ману из них. «Ансгар согласен». На краю сознания донеслось до меня, и мир померк. Я упала в обморок. «Выпей!» Кто-то настойчиво прижимал к моим губам горлышко сосуда. Ведомая настойчивостью в голосе говорившего и сухостью во рту, пригубила терпкой жидкости и смогла открыть глаза. «Что случилось?» Встревоженно спросил Коля, нависая надо мной. Я лежала все так же на светло-зеленом ковре у кресла. «Оказывается, такое общение отнимает уйму сил», — вяло ответила я. «Анс согласен», — добавила и с помощью Коли приняла сидячее положение. «Замечательно», — довольно улыбнулся друг. «Завтра я отправлюсь к вам в селение», — прошептал гном мне в самое ухо. «Артефакт связи есть в моем доме, и он в полном твоем распоряжении. Кэролайн знает, как им пользоваться». «Спасибо», — кивнула я. «Мне пора». Гном резко поднялся и подал мне руку, помогая встать. «Сможешь добраться до своей комнаты самостоятельно?» «Да, если дашь еще глоток той гадости», — криво улыбнулась я. «Гутрун весьма сведущая в настойках», — хмыкнул гном, подавая маленькую фляжку с подарком старушке-травнице.